Из создавшейся ситуации был простой выход – обратиться к корабельному врачу. Наверняка на лайнере был неплохой медицинский отсек. От его кошмаров не останется и следа, вот только в личной карточке появится новая отметка. Что они там напишут? Обострившиеся симптомы клаустрофобии? Какая разница? После этого экспедиции ему не видать как своих ушей. Его положение и так весьма неопределенно и держится в основном на добром отношении Райкова. Но не может же тот без конца тянуть его за собой в нарушении строгих медицинских инструкций. И Роман продолжал борьбу с ночными кошмарами в одиночку. Ему нужно было во что бы то ни стало продержаться полтора месяца. Тогда двигатели переключат на торможение, и здесь, на корме, станет тихо. Оставалась еще слабая надежда обменять каюту, но все попытки в этом направлении не имели успеха. Тем более, что без посещения медиков он не мог толком объяснить, почему, собственно, его не устраивает каюта на корме. В эту ночь борьба со сном была особенно тяжелой. Впереди простиралась степь, и лишь у самого горизонта смутно угадывалось некое знакомое ему сооружение. Узнав его, Роман почувствовал ярость. И пирамида придвинулась, стала четкой. Он ощутил гнев, и пирамида из разноцветных шаров стояла теперь прямо перед ним, приглашая повторить уже пройденный однажды путь, или, быть может, давая возможность исправить его конец. Роман оттолкнулся носком ботинка и, почти не чувствуя тяжести, легко взмыл вверх. Возможно, ему помогло ощущение полета, запомнившееся из предыдущих снов. Тело оказалось таким легким, каким он пожелал его увидеть. Тяготение более не властвовало над ним. Не было необходимости проделывать мучительный путь в кошмарном лабиринте шаров. Он лишь слегка касался ногами поверхности, время от времени повторяя толчки и взлетая все выше, к самой вершине, туда, где зловеще поблескивал металлический шар. Он остановился перед ним, и прежде чем открыть дверь, ведущую внутрь шара, услышал голос. «Он совершенно выходит из-под нашего контроля». Превозмогая неожиданно возникшее и постепенно нарастающее ощущение сопротивления, Роман все же приподнял руку и медленно, словно двигал тяжелую глыбу, приблизил ее к рукоятке двери. Затем рывком, преодолев возникший страх, распахнул ее. В глубине шара на стеклянном плоском полу что-то лежало. Что-то длинное и большое, укутанное в серебристый пластик. Он не хотел знать, что именно там лежит. К счастью, свет был достаточно тусклым, и он мог оставаться в неведении, пока не переступит порог. Спина покрылась потом. Не было сил протолкнуть в легкие, сжатые предательским спазмом, даже глотка свежего воздуха. Он уже почти догадался. Контуры того, что лежало под серебристым пластиком, оказались достаточно четкими. Больше он не мог обманывать себя. И, наконец, переступил порог.